Апостол Петр апратхилутхар. Апараш. Шуфас яхынр. Сэсэ Петра. Иисус Христос я апостолу сэшит. Шэт хамицэф сапаху, забгрычаху, хакуху, понт, Галатия, Каппадокия, Асия, Вифиния, ашипсаухарам, мэтхэлтар, ашфасадхы. Тхаут сапам пэча заривухам тхэту ебэнхам ашишшухуну кашфухихо, яжипса сапи шугухар ягакабзэ запытых, Иисус Христос на хаббар шэда унам пайи, ашишу кашим, шичачагамча кабзэ шухунам пайи. Тхамнаш юнну кашшераф фазапыт, губсафна гашхуй кашшерат запыт. Мэкуадышин гугапа. Тхаут зивустхану Иисус Христос ята шитхушхур ей. Иисус тахам кызарихат хачичагамча, Там и гуча гуннагаш хоча и чарачу тагасфи жагу тигахо. Арашта мукадышин гугапа ти ахо. Ахашу тхами цифхам афига хазрагари гатлисишт. Амукадышин ахашу шичага зимау зарашитху канарар тхам уашам кашфи ухума. Шашхуннага зарашу эмпая тхами тачинаганча шуки ухума. Шумукаду шуки зарягана жагар дунаям яужрам мафахам нафу кахунам пая. Араш. Зитакура кин за фашхаф, за рафшечхам пая, джишук кеван фаями сугуш. А кинхар за фашхечхарар, шиш ашхуннага, за гаунафужам и шипхага нафу хунрара. Дышшам и шипхага машамча гаунаф пхатми, а дышшар квадышишт. Шиш ашхуннага, а дышшам нахи нахтяб. А рашто Иисус Христос, казыквашишт мафам, дэш, Шиш ашхуннаги шипхага пая, тхам шхачафаннаги шитхуй хитаннаги кашвисишт. Иисус Христос шумлтауга патми шушасау. Джи шумлтаугми я жимча ашхуннага ши. Капану мсачину шитхушхуа зихасикуш агуашхуи шугухамарист. Сыда пома ожипхам шиш ашхуннага ча шумукоду тхам шукхазаригана жиштым шунасы. Тхам наш кызаравшифаштым и хабар Зага оо пегамбархам цифхар мукодху тхам кызаригана жиштхам яхатага кабар пстоуми ахаплештах ахар яунафиштах Христос кинхар шачныхас ашнаужим шитхушхой азарахуштыр пегамбархам магухам арыл Христос зэпсасап агзиум вахтуды тягуша арари Христос кызарак ожиштычари пегамбархам зарагашану аужитах пегамбархар офу кыз тягуша аху житахар Ешкем я вахта камық хуза, шаши вахта қызара хуштыр тхам қабуриға оғақ. Тхам я жепса сапу вашым қафриға хуғам, итачынығы жа қабары шур шазға оғақым, муовхам я қабар жи шағатал. Мада ичхари муовхам ахафлхан ху файх. Гуқабзаға жа шузеку. Арыш, фицая чихар даубчаға ху шугухам жа хазару шушит. Зишанығы зижа. Иисус Христос қызықойшт мафым дәш тхамы наш қызырап шифаштым шы шыпқо шы шыгуғу шы папл. Шыпқағы зыфады шымыш оу шы хопстаныға айықам шықра шыч оу зыра шытағын фаду джисабей орыс ықам афаду зықияшымыға шыч. Ау тхози бүніхам ашыш шықыну қышу жағыр сап о зыра шытым фаду шыларе шығу сап оу жи шығу қабзу шырапстори шы. Сыдап ома тхам қызар Са сапус зарайштым пая, швари сапус ушитын фая. Тхау цифхам я тепля емплю, цифпстори зизафадыху шиту, хатиш агам тету шипкага че хакум тезжихарам, шузияса уча, вот ты сап яшауар. Арыс шухму мадунам шижгаквара вахтар тхам ишнагу шугухам арасу шижгаку. Садап ома зарайштарам фаду, шиатазхам качан жигапса учу, чазим ам, шухишишну Христос шхаша фижал. Шазар шефижгар кодижин тижинр ядд сарарап яжи мисса васз фапшну шимтрарна яжи шичагазим у бжигаз темишнам фад дунар кахнун пачат хам христос кихо ау джидунами чаух деш ага кхвдигахну христос кашага христос тхамчас ашхнуа ши агахо тхарара христос ахам ахазга тажичжар шитхушхори кезтагар Ашпайт хамчаш ашхуннага ши ахуға тхами шушагуға. Шипхағам шузари дабурым пайы, шукар қабзы хуғах. Арашчав шухар пцихамы сау шын шасагуғ. Араш гуқабзаған чашу шузарашлағы запыт. Сыда пома ечарача шуқасфы жиғу шушит. Ечарача шуқызарашфы жиғар, кодыжин чилапхап, мукодыжин чилапханах. Ачылап хош ынгы кызхэчу тхами гушэу ягъашым зэрэщтэ къэнэжыщтрар. Сыдап омэ тхами гуш атхахым зэрартым фэду. Цыф стори уцым фэдэх, зэчэ яшитхи уцым икъагъафэт. Уцыр магъуж къагъагъри мэкъуадыжи. Ау тхами гушэхэр мэкъуадыжи хо ягъашым къэнэх. А гушэхэр ары тхам фэлажэ цыфхэм къышъуагъэ угъэхэр.